Что вы думаете о судьбе романа? Высшая точка словесности — поэзия. Только стихи, как говорил Аристотель, никогда не врут. Что и понятно, они и есть истина. Но сколько таких стихов бывает? Да и сколько их нужно? Роман — это след нисхождения поэзии на землю. Бумажная валюта муз обеспечена их золотым запасом. Я не знаю, каким роман может быть сегодня, но знаю, что не таким, как вчера. Обидно до слез, но нельзя написать новых «Трех мушкетеров», новую «Войну и мир», нового «Доктора Фаустуса». Форма умирает, никто больше не ходит в тоге, а жалко. Ваше собрание сочинений называется «Раз, два, три». Будет продолжение? Не я придумал этот заголовок. Мне он напоминает учителя танцев «Раз-два-триса» из «Трех толстяков» Олеши. Трехтомник мне понадобился для того, чтобы не повторяться и не возвращаться, чтобы знать, где поставил точку. А станет ли она многоточием, никогда не знаешь, только надеешься. В автобиографическом трикотаже самыми симпатичными кажутся бабушки. Почему? Безответственные бабушки, в отличие от родителей, учат внуков, сами того не зная. Лишенные педагогических претензий, они воспитывают не уроком, а примером. В моем случае это был пример выживания. Ведь чему учат дедушки, я не знаю, одного убил Сталин, другого Гитлер. Как вы переживаете конфликт поколений? Я не любил своей школы и ничего не простил ей. Правда, когда сам стал учителем, я понял, что у нее не было другого выхода. Педагогический талант – величайшая редкость. К тому же он сводит с ума. Нельзя безнаказанно провести всю жизнь с неполноценными и бесправными, с детьми. Конфликт поколений стал для меня острой проблемой. Я хорошо помню, как воевал со старшими, но не могу примириться с тем, что сам им стал. Мне не смешны шутки младших, я скучаю над их бескрылыми сочинениями. Все это заставляет меня восхищаться Тургеневым, сумевшим с симпатией показать нам молодого Базарова. Дети у него не хуже отцов. Меня на это не хватает. Дружба в вашей жизни. В моей жизни был период такой запойной дружбы, что я, видимо, уже исчерпал ее запас. Но и сегодня для меня лучший способ дружить — это совместная работа. А в нашем деле к этому относятся и беседы. Удачный разговор раздувает пламя собственной мысли. Хороший собеседник всегда муза. Но есть еще просто теплота совместного бытия, радость разделенного опыта. С годами дружба истончается, становясь менее необходимой и более ценной. Беседу вела Рамаданская. Конец книги. Апрель 2006 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Ирина Ерисанова.